жизнь мечтами, разноцветными очками. Мир иллюзий так манит, но реальностью не станет. Виртуальные капканы через города и страны мир окутывают сети. Ты счастливей всех на свете. Что же будет дальше? Одинокий странник, встретивший надежду на пути исканий. Где ты среди этой фальши? Ищешь свое счастье, устремился ты в свой океан желаний. Но приходится вернуться, снова в будни окунуться, на вопрос искать ответы. Может, счастье рядом где-то, суеты одной мгновенья, а в душе твоей сомнения, что на самом деле нужно, что внутри и что снаружи. Что же будет дальше? Одинокий странник, встретивший надежду на пути исканий. Где ты среди этой фальши? Ищешь свое счастье, устремился ты в свой океан желаний.